и сама сделала эскиз. А Скарджоу заказал перстень у ювелира в Генуе. «Ты талантливый художник, дорогая», — заверил ее граф. Она сияющими глазами взглянула на него и не застыла от ужаса, когда он притянул ее к себе и прильнул к губам. Шагая по дорожкам сада, граф признался себе, что планирует возвращение Касси в свою постель так же тщательно, как обдумывал когда-то ее похищение. Тело Энтони ныло от неутоленной страсти, и он никак не мог справиться с собой. Граф нахмурился, не представляя, что делать. Он сразу же подавил стремление откровенно заявить Кассандре, что прошло достаточно времени, и пора объявить о предстоящей свадьбе. За минувшие несколько месяцев она привыкла доверять ему, и Энтони знал, что Касси нуждается в бескорыстной дружбе, которую он сумел ей предложить. Но подобные отношения не могут длиться вечно. В последнее время он с трудом сохранял самообладание в ее присутствии, и с каждым днем ему все тяжелее становилось обуздывать свою страсть. Навстречу графу шел Льеполо. Энтони натянуто улыбнулся. «У тебя все хорошо, Льеполо?» «Да, ваша светлость». «Марина сказала, что я найду вас здесь. Прошу прощения, милорд, но я хотел сказать, что виноградные лозы, заказанные вами во Франции, благополучно прибыли». «Превосходно, Льеполо!» Говоря по правде, графу было все равно, даже если эти чертовы лозы никогда не примутся. Однако приходилось поддакивать Льеполо и делать вид, что это его интересует. «Вино!» «Что, ваша светлость?» — нерешительно осведомился винодел. Граф широко улыбнулся и хлопнул его по согбенной спине. «Прости, Льеполо, но у меня срочные дела». Он повернулся и быстро отошел, оставив обескураженного мужчину смотреть ему вслед. Граф нашел Касси, сидящей за туалетным столиком, уже одетую к ужину. «Почему бы нам не поужинать здесь, на балконе?» «Как хочешь», — улыбнулась девушка. «Чезаре не придет сегодня?» Граф не стал упоминать о наспехно царапанной брату записке, в которой просил Чезаре повременить с визитом. У него неожиданно возникли другие планы. Что же, его можно понять. После того, как Марина принесла блюдо, граф жестом отпустил ее и всецело занялся Касси. Весь вечер он развлекал ее веселой беседой, не забывая наполнять бокалы легким фруктовым вином с виноделен Порезе. «Взгляни, разве эта полная луна не ослепительна, Кассандра?» «Вы правы, милорд», — кивнула она, поднимая голову. Ночь была ясной, и на небе появились мириады звезд. «Это напоминает мне о вечерах, проведенных на борту Кассандры». Касси окинула его строгим взглядом. «Но повар здесь гораздо лучше, по-моему». «А я думал, Артура прекрасно готовит осьминогов», — пошутил граф, снова наливая ей вина. «Осьминог!» Касси судорожно сглотнула и подозрительно уставилась на свою тарелку с устрицами. «Ваши шуточки иногда просто неуместны», — фыркнула она. «Допивай вино, Кассандра, тогда во рту не останется неприятного вкуса». Когда Марина вернулась, чтобы убрать со стола, Касси уже сидела рядом с графом на диване. Щеки девушки раскраснелись, глаза весело блестели. Она, смеясь, упрекала Энтони. «В самом деле, милорд, ваша декламация оставляет желать лучшего. Неужели сонеты Шекспира нужно читать с таким неподобающе веселым выражением? Вам следовало бы вложить в исполнение куда больше драматизма». «Терпение, мадам. Я должен привыкнуть к высокопарным фразам английского барда». «Еще вина?» Касси хихикнула и протянула бокал. «С каждым глотком я все сильнее привыкаю к вину Порезе». Дождавшись, пока она осушит бокал, граф отложил переплетенный в красный софьян том и повернулся к ней. В его глазах сверкнули знакомые искры, которые давно уже не зажигались. Энтони легонько коснулся пальцем ее щеки, и Касси смутно распознала желание у него во взгляде. «По-моему, милорд», — медленно произнесла она, — «вы пытаетесь напоить меня?» «Но ты уже пьяна, Кассандра!» Он взял у нее бокал и с сожалением вздохнул.